Растения готовились к холоду, значит, снега будет немного. Околевших сталкеров, мутантов, замерзших прямо по дороге, будет немало, а вот снега чуть-чуть. Стемнело, и с удивлением, даже с радостью, сталкер обнаружил, что видимость практически не снизилась. Он и так в темноте видел неплохо. Летом не особо страдал от темных, безлунных и беззвездных ночей. Но теперь темнота ночи вообще переставала быть проблемой. Белый снег многократно отражал даже самый слабый свет. И даже когда небо затягивали тучи, теперь в зоне будет не так темно. И аномалии. Посреди зимнего леса, пока голого и немного страшного, сталкер обнаружил интересный природный феномен. Под одним деревом на его пути снег лежал не ровным серебристым покровом, а беспорядочными кусками и кусками льда. Забавно, но именно там притаилась огненная аномалия. Такой он еще не встречал, не знал общего названия, но сюрприз был, по мнению сталкера, самым подходящим. Принцип ее действия был весьма любопытен. Попав сюда, человек на миг почувствует необычный подъем духа. Скорее всего, застынет пораженный, шокированный, так как все его тело начнет наполняться силой, легкостью, а дышаться будет легко-легко, и голова начнет слегка кружиться, и мир станет светлым, добрым, иллюзия, которую вызовет мощнейший приток кислорода. В этом неровном круге мгновенно соберется практически один кислород. Все примеси вытолкнет прочь, и человек не успеет сообразить, что ему настала крышка. Потому как сюрпризом станет мгновенное воспламенение кислорода. Человек сгорит как факел в несколько секунд. Конечно, не весь. Возможно, останутся кое-какие кости. Оружие, мелкие безделушки. Великолепная аномалия. Просто чудо. Призрак двинулся дальше, чувствуя почему-то грусть. Вот если бы он мог так точно знать принцип действия аномалии раньше. Когда раньше? Когда помнил прошлое? А почему было так важно знать именно принцип их действия? Тогда, а не их границы. Он знал, что было очень важно, и за такой дар, скорее всего, не задумываясь, он отдал бы полжизни или память. Тряхнув головой, сталкер выкинул прочь глупые мысли и поспешил к берлоге бандита. Добрался он задолго до рассвета и не обнаружив ни одного поста, и начисто потеряв след Орги. Только дойдя до пещеры во враге и обнаружив, что она забросана буреломом, который укрыт снежной пеленой, призрак припомнил слова бандита о ежегодном переезде, но вроде говорилось о весеннем паводке. Ах да, нет же, сезон осенних дождей, этот овражек также подтапливает, значит, отсюда бандиты ушли еще месяц назад. И куда? Вот этого он не знал, только примерное направление. Он отправился в ту часть леса, куда имелся окруженный мощными радиоактивными пятнами проход в темную долину. Любопытно, уже в пути до него дошло, что всего несколько минут назад он не представлял себе, что такое темная долина. А вот теперь знает, и кажется довольно неплохо. Когда он там бывал? Впрочем, неважно. Его интересуют сейчас совсем другие места. Нищий вряд ли ушел далеко, на зимовку. Так что он отправился искать, уверенный, что легко найдет зимний домик банды. Как оказалось, зря он так думал. Неделя ушла на поиски. Он едва не угодил под выбор, в последний момент спрятавшись в каком-то подвале, располагавшемся прямо в чистом поле. Остатки стены торчали из почвы. В одном месте и заметил он их только потому, что запнулся об них. Повоевал немного со слепыми псами, дважды повстречал зомби, пристрелил контролера, уже подраненного кем-то и едва живого. Нашел окоченевший труп химеры, весь в огнестрельных ранах, и лежавшего рядом сталкера с разорванным животом. Собрав его вещички, среди которых имелся артефакт непонятного свойства и вида, призрак двинулся дальше. Потом вернулся, потому как наткнулся на пост долго. Вновь прошел всю местность от поста до старой берлоги нищего и повернул обратно. Бандиты как сквозь землю провалились. Чешек, снаряжая его тогда на уничтожение отряда долга, указывал ему место, где околачиваются ребята нищего. Он там побывал. И что нашел? Большой, почти развалившийся дом и все. Людьми там даже не пахло. Уже отчаявших кого-то найти, окончательно потеряв след девушки, призрак решил в последний раз осмотреть тот дом. И... А там посмотрим. Не знал он, что делать потом. Как назло ударили морозы. Первые ноябрьские морозы. Но далеко не последние. В эту зиму. Собственно, они не особо вредили ему. Одежда, взятая у Чешика, вполне защищала от холода. Правда, ему показалось, что тут дело вовсе не в одежде. Кажется, его тело переносило холод столь же легко, как и легкие ранения. Но что будет, если станет еще холоднее? Уверенности, что он не помрет от переохлаждения, не было. Так что следует найти место, где он сможет перезимовать. Лучше вернуться к Чешику, пересидеть зиму в его подземном жилище. Случилось интересное дело. Кабаны практически исчезли. Находить их становилось все труднее. Псевдоплотти будто вымерли. Даже зомби и те, кажется, попрятались по норам, пережидая зиму. Так что стоит поторапливаться. Даже несмотря на то, что едва он дошел до предполагаемого зимнего места обитания бандитов, морозы исчезли, на время утратив свои силы. В зоне стало значительно теплее. Снег даже подтаял немного. Только вот обычно за таким потеплением следуют морозы, посильнее прежних. Призрак вошел внутрь широкого длинного здания, намереваясь облазить буквально на брюхе каждый закуток, каждую подозрительную часть стен или пола. И для начала он присел на корточки, внимательно взглядом изучая место предстоящих поисков. Унылая картина. Местами обвалившихся стен, провалившихся целыми секциями потолок. Пол во многих местах проломленный и заваленный кучами строительного мусора. Точнее тем, что раньше составляла часть самого здания. Кое-где намело снегу, дул холодный ветер, несмотря на оттепель. Вон у той стены с остатками портретной рамки, чудом удерживающейся на своем месте, притаилась аномалия. Кажется, она называется Зык. Впрочем, он не был уверен в названии. Стоило туда ступить, и любое органическое тело теряло плотность молекулярных связей. Затем начинался стремительный распад. Человек буквально стекал на пол, жижей, из белков и углеводов. Органический кисель. Кажется, Зыб действует иначе. «Смотри, Рут, и ты, Кут!» рявкнул сталкер, поглаживая мощную шею Рута. Кут тут же прекратил вылизывать что-то под своим роскошным пушистым хвостом и, тихонько заскулив, лег рядом с хозяином. «Ладно, ладно, я тебя прощаю. Однако, ребят, вы стали очень пушисты. Как ты считаешь, Рут? Может, нам сделать из Кута по паре варежек? Но он, смотри, какой пушистый!» Рут презрительно фыркнул. Кут зарычал. Изо рта обоих шел густой пар. «Хм, как бы из нас самих товаришек не наделал. Мороз крепчает. У вас, ребята, из пасти прямо столб пара идет. А я вот совсем не чувствую холода. Что ж, будем надеяться, что мороз мне совсем не страшен. Вот, смотрите, видите, там Зыб. Ее мутация, я бы сказал, такую не обнаружишь металлическим болтом». Рут заурчал, лизнул сталкера в щеку. «Я серьезно. Именно это действует только на органику. До сих пор непонятно, каким образом эта пакость рушит молекулярные связи. А если, ребята, эта штучка будет достаточно сильна, она сведет на нет не только связи молекул, но и межатомные. Именно с помощью этой жутко злобной, абсолютно некультурной аномалии нам удалось получить догонит. Ты знаешь, что пластину догонита пока не удалось пробить ни одним известным оружием, кроме промышленного лазера. А ты, Кут, ты тоже не знаешь? А вот я знаю». Призрак хмуро смотрел на остатки картины на стене и гладил млеющих от наслаждения псов. «Только вот хоть убей, не помню, откуда я это знаю». Он поднялся и стал бродить по зданию. Он слушал, смотрел, впитывал запахи. Ничего, что говорило бы о присутствии людей. А ведь, судя по рассказу Чешика, домик окружают посты охраны. Плюс внутри где-то есть ход, постов не было. Входа тоже, иначе он чуял бы запах, проходивший через него людей. Стоп, Чешик тогда ему солгал. Но зачем? Не было смысла ему врать. Может, бандиты решили сменить место зимовки? Или их место вовсе не здесь? Да, вопрос тот, еще вопрос. Осмотрев весь домик на два раза, сталкер в сердцах ударил кулаком в стену. Таха захрустела, она прогнулась наружу, и по ней побежала трещина. Послышался скрежет. «Ребят, по-моему, нам лучше выйти на улицу. и подышать свежим воздухом. Говорил он уже, направляясь к выходу. Кажется, раньше это было окно. На улице тихо шурша падал снег. Обозримое пространство было белым и пустым. Только редкие черные сеточки деревьев и по правой стороне большая черная крыша леса. Будто чернил брызнули на снег. Потом еще снегом присыпали. Чудесная картина. Зимний лес зоны. Что может быть кошмарней? Только лес летний. Сталкер стоял всего в метре от пролома в стене. Смотрел на белое великолепие зоны. Будто вымершей зоны. Тихо. Лишь падает снег. Почти не слышно ветра. Практически не чувствуя запахов зверя, людей. Только тишина ранней зимы. Едва слышный скрип снега и мерзкий запах кровососа. Да, это животное подбиралось к нему в данный момент. Бедняга, видимо, был очень глупый или очень голодный. Он избрал своим обедом человека, рядом с которым стояли два черных пса. Чистый идиотизм по двум причинам. Вряд ли несчастный страдающий не только от голода, но и стремительно прогрессирующего слабоумия мутант мог подозревать, что эти два пса – друзья человека. Скорее всего, он понимал эту ситуацию как кульминацию охоты пары взрослых псов. Именно поэтому бедняга был вдвойне тупицей. Чуть позже выяснилось, что втройне – этакий идиот в кубе. Начать хотя бы с того, что одинокий кровосос был практически обречен в схватке только с одним черным псом. Против двух у него вообще никаких шансов не было. А против двух псов, только что сваливших добычу в зоне, существуют и более легкие способы покончить с собой. И третье. «Надо же!» – широко открыв глаза, смотрел сталкер на снежный полог перед собой. Взгляд его остановился примерно в 5 метрах впереди. «Кто сказал бы, не поверил!» Там отпечатались 2 ступни. Кот и Рут тихо зарычали, глядя в ту же сторону, что и призрак. Вновь заскрипел снег, следы стали приближаться. Их придурковатый обладатель зачем-то исчез и теперь подкрадывался. Ну, возможно, он был уверен, что таким странным способом именно подкрадывается. Следы остановились в 5 метрах, замерли. Чуть глубже просели в снег. Кровосос готовился прыгнуть. Невидимый злодей, видимо, уверенный, что исчезнув, он сумел избавиться от своего вонючего запаха и сумел стать бесшумным. «Простите, кого вы хотите обмануть?» – произнес сталкер, глядя примерно туда, где должна была находиться невидимая сейчас морда мутанта. Следы стерлись, так, будто невидимка неожиданно потерял равновесие. «Да, я обращаюсь именно к вам. Вы случайно не охотиться на меня собираетесь? А вас не смущает присутствие 2 кровожадных псов?» Как подтверждение, что они, собственно, здесь, псы оскалились и громко зарычали. Следы начали затаптываться. Кровосос переминался с ноги на ногу. Возможно, в нем сейчас боролись страх плюс здравый смысл с голодом. Голод победил. Собственно, эта победа, кажется, была не слишком сложной. Здравый смысл не смог выставить на поле боя больше 1 бойца. Да и тот оказался хромым, очень уставшим и немного не обладав с головой. Разум выставить в бой против голода не смог никого, по причине полного своего отсутствия в маленьком черепе мутанта. Этот странный кровосос даже не пытался обойти свою жертву. Он прекрасно понимал, что обнаружен, и в принципе мог бы догадаться, что обнаружен по следам в мягком снегу. Он, видимо, был очень уж голоден, именно поэтому, кстати, остался жив. Снег вмялся и там, где располагались носки ступней. Раскребли немного, животное прыгнуло. Прямой удар ногой с полусекундной паузы и забавно свистнув, пока невидимое тело упало в снег. В тучу белой пыли монстр поднялся, обиженно хрипя, теперь видимый, он был тощий, как деревья, лишившиеся листьев. «Руткут, назад!» — резко сказал сталкер. Псы послушались, правда, с недовольным рычанием оба вернулись к его ногам и теперь смотрели на замерзшее в туче медленно оседавшего снега кровососа. Тот не двигался. Желтые, злобные глаза с непередаваемой ненавистью смотрели на человека, даже не потрудившегося снять с плеча винтовку. «Не бойся, маленький, тупой уродец, я не трону тебя. Иди, мне очень жаль тебя, бедняку». Кровосос не понял ни слова, но интонацию уловил. Желтые глаза мигнули и недоверчиво перескочил с одного пса на другого и вновь на сталкер. «Можем, конечно, решить вопрос немного иначе». Призрак, не открывая своего взгляда от глаз кровососа, раскрыл ладонь, и на ней тут же заискрились сильные молнии. Мутант широко распахнул злобные глазки, даже отступил на шаг и поднял тонкие руки, защищаясь. Его глаза неотрывно смотрели на ладонь человека. А потом он посмотрел на призрака как-то совсем по-другому. Миг, и мутант развернулся спиной. Он сделал шаг, еще один, и побежал, постепенно становясь прозрачным. «Вы не заметили, ребята?» Псы подняли головы и только рассерженно фыркнули. Они надеялись немножко поиграть. Одинокий кровосос разве может быть развлечение лучше? Это не зомби, которому башку откусили и все. Кровосос можно долго рвать на части. Он все еще живой. «Ну, извините. Просто он такой худющий, такой забитый. Того гляди, упадет и сдохнет от истощения. Пусть себе бежит. Куда подальше? Вот откормится немного, и мы его летом, если повстречаем, конечно, то обязательно на него поохотимся». Псы не ответили. Оба блаженно щурясь почесывались. «Блохи у вас совсем заели, ребята», — покачав головой, поведал сталкер. «Наверное, летом я вас в ручье искупаю с душистым мылом или шампунью». Оба ответили дружным рыком. То ли им идея не понравилась, то ли блохи заели. Призрак не совсем понял. Оглядевшись, он грустно вздохнул и вернулся в дом. Продолжил осмотр. До темна он облазил дом на два раза. И не только внутри, но и снаружи. Никакого намека на скрытое убежище нищего. Неужели придется возвращаться к Чешику за более подробной информацией? Ужасно не хотелось, но, видимо, иного выбора просто не было. Он покинул старый дом и шагом двинулся в сторону свалки. На бег он перейти не успел. Сотни шагов от домика, где должны были ошиваться ребята нищего, он таки нашел вход в его логово. Точнее, вход нашел его. Сталкер резко дал по тормозам и припал к земле, снимая с плеч винтовку. Псы замерли рядом, скаля зубы, но не рыча, взрослели щеночки. Кусок мирного с виду снежного полога приподнялся немного, и сейчас этот процесс продолжился. Прямо в земле медленно открылись две широкие створки. Снег с них упал, и стала видна нормальная обледеневшая земля на них. Земля почему-то не сыпалась, подобно снегу. Створки открылись полностью и упали, став к поверхности под углом 45 градусов. Сталкер полулежал на земле, не шевелясь. Дурацкая выходила ситуация. Кажется, это вход в подземную берлогу нищего. Но проблема в том, что его могут сейчас случайно пристрелить. Сталкер живет там, где выстрел слепую, на звук или по чувству. Туды пыльнуть бы надо. Так, на всякий случай, не показатель приближающего сумасшествия, а всего лишь мера предосторожности, иногда позволяющая выжить. Вылезет сейчас Валдис оттуда, а он ему «здорово!» И пуля разнесет ему череп. Впрочем, Валдис может и узнает его, допустим, а если вылезет незнакомый член банды, точно начнет стрелять, и тогда его придется убить, если успеет. Вот как бы. Он принял решение практически сразу и мягко поднялся, намереваясь вернуться в дом, а оттуда окликнуть человека, поднявшегося из подземного лаза. Только немного не успел. Никто наружу не вылез, зато вылетел маленький черный шарик, треснул и зашипел. Прежде чем призраку отбежать и сообразить, в чем дело, мир померк, и он уткнулся лицом в снег. Тело отказалось повиноваться, а глаза будто закрывались против его воли. Он еще успел услышать, как с тихим скулежом рядом упали псы и провалились без памятства. «Ну, парень, открывай глаза!» — услышал призрак, кажется, где-то очень-очень далеко, очень знакомый голос. «Только ты не дергайся, ладно? Тут все свои. Просто кто ж знал, что это ты там болтаешься? Думали, гадали, что за хер там вынюхивает, а это ты там». Сталкер открыл глаза. Вверху плавно раскачивался потолок с толстым плафоном. Лампы рассеянного света всего тела. Он не чувствовал совершенно, только глаза. «Молния! Ты не шевелись пока, все равно не получится!» Над ним склонилось обеспокоенное лицо престарелого бандита. «После этого дымка человек еще сутки шевелиться не может. Да и потом, где-то с день. Тебе передвигаться трудно будет. Но ты уже извини. Нахрен ты там шарохался? Почему кривому деревцу не подошел? Мы же передавали весточку Чешику. Он тебе должен был сказать. Едь тебя налево. Нищий округлил глаза и пропал из виду. Ты этот... Так этот сучий потрох тебе ничего не сказал? Вот ведь жирный пидор. Чуть пацана не угробил ни за что. Эх, с кем работать приходится? Призрак закрыл глаза. Тело не слушалось. И не будет слушаться, судя по словам бандита, еще сутки. Не очень хотелось пролежать пластом так долго. А что делать? Он обратил свой взор к сети. Мысленно ухватил одну из ниточек, попробовал потянуть ее энергию в себя. Едва она хлынула, сталкер ощутил, как все тело пронизило тысячи острых иголочек. Кололо даже внутренние органы и кости. Тело быстро возвращалось к жизни. Еще миг, и призрак протяжно застонал. Приподнялся на локтях и поднял себя к стене, оперся на нее спиной. «Охренеть! Чтоб мне на нарах до ушака чалиться!» Интеллигентно заметил Валдис, совершенно круглыми глазами. Он сидел на стуле у противоположной стены. Рядом, обратившись в камень, с открытым ртом восседал нищий. «Привет!» — криво улыбнулся призрак. «А меня теперь призрак зовут?» «Охотно верю!» — престарелый бандит покосился на Валдиса с вопросом во взгляде. «Босс, дымок обычный был, как всегда, и он норму хапнул!» — развел руками парень. «Вот ведь сколько живу, а нет-нет, да я горошек, то старика!» «Возможно, у меня очень высокая сопротивляемость организма», — предположил сталкер, пожав плечами и намереваясь задать вопрос. Задумчивая реплика нищего остановила его. Он даже забыл, о чем хотел спросить. «Если бы ты был мутантом, к примеру, контролером, то тогда все правильно. Дымок так на них и действует. Недолго... И никаких побочных эффектов. А вот на человека впервые так действует». Призрак не нашелся, что сказать. Просто промолчал. «Твои псы, кстати, в порядке. Уже очнулись. Сожрали псевдоплоть. Ты извини, я-то против был. Ну а пацаны не удержались и решили посмотреть, едят черные псы псевдоплоть или нет». «Тут у них спор вышел». Таким же извиняющим голосом проговорил Валдис. Разделились в общем мнении. Одни утверждали, что черные эти жрут только людей. Другие, что они жрут все. Ну, а парочка придурков поспорила со всеми остальными, что черные псы едят всех. Но только внутренние органы. В общем, твои дворняжки сожрали даже копыта и хвост. Мы их пока в клетку закрыли. Позвольте выразить вам свою признательность тем, что позаботились о моих друзьях, покормили их и уложили спать меня. Немного кисло поблагодарил сталкер. Оба бандита покраснели от обиды, по их мнению, нанесенной совершенно несправедливо. «Мы что ли виноваты? У нас тут, знаешь ли, теперь неспокойно. Скажи спасибо, что я Валдиса не послушал. Он предлагал лазутчика порешить, а я живым хотел взять». Сердито изрек нищий. «Долг совсем охренел. Они по зиме обычно не особо высовываются. А тут как взбесились. Говорят, у них там какой-то особенный псих завелся. Ебаный, больше остальных. Он всем трезвонит, что лично перережет мне глотку, а моих пацанов зомби скормит». «Ага, тут банда новая появилась. У них какой-то нагана запахана. Вот они пару долговцев пришили, и этот их псих долгнутый пообещал покончить с преступностью в зоне. Ха, прикинь!» Парень захохотал громче и хлопнул себе по колени. «С преступностью в зоне! Этому барану так сначала надо всех своих гавриков положить, а потом самому застрелиться. Нахер!» «Валдис, будь приличным, законопослушным бандитом. Не оскорбляй дядей почетных пидоров из доблестной петушатни геройского долга!» — осклабился нищий. Валдис зашелся в новом приступе хохота. «Вы от них так хорошо прячетесь?» Оба бандита замолчали, как по команде, и мрачно глянули на сталкера. «О, простите, ребят, я не думал оскорбить вас. Просто я очень долго искал вход, но найти его так и не смог. Кроме того, мои псы не смогли почуять четких следов. Это удивительно, потому как это в первый раз, ведь входом наверняка часто пользуются». «Мы от них не прячемся», — чуть не рыкнул Валдис, испепеляя сталкера злым взглядом. «Это просто мера предосторожности». «Вынужденная, я бы сказал». Нищий вздохнул и отмахнулся. «К черту! Мы и правда стараемся лишний раз не мелькать. Уже троих потерял, блин. А они натурально войну объявили, долговцы эти. А мы здесь ни хера не в выгодном положении». «Сюда они не суются теперь», — злорадно заметил Валдис. «Ага. Мы одного отловили, башку ему отрезали и на пост этим козлам кинули. В качестве предупреждения. Постыли буйные головушки. Мы же его прям с поста их него и умыкнули. И совсем житья от них не стало. Мать их!» «А что псы твои не учуяли ничего, так это мы на всякий случай. Чтобы вход никакая сука не нашла. Вот такой штучкой пользуемся. После каждого выхода...» Валдис достал из кармана маленький с горошину шарик. Покатал на ладони и убрал. «Из душа делаю». «Душ?» «Душ! Аномалия такая!» — пояснил нищий. «Идешь себе, а тут хоп! И воздух вокруг тебя туманом наполняется. А туман кислотой выпадает. Как в душе! Ее нам через чешика поставляют. Как-то на воле, то есть на большой земле, приспособились варганить. Вот такие штучки. Раздавишь в пальцах, а она весь запах съедает. На 10 метров вокруг. Как душ мясо, кожу, так эта хреновина запах разъедает. Дорогая хреновина, а что делать?» «А как вы узнали, что кто-то наверху бродит?» «Да там у нас датчики движения стоят. На пару-тройку наступишь, у нас тут сигнал срабатывает. У входа самого помощнее дачи. Так что мы подождали, пока приблизишься к выходу. Или свалишь подальше. Там еще кто-то шарился рядом, но сбежал. Никого там не видел?» «Кровосос!» Сталкер пошевелил руками, покалывание почти исчезло, и пальцы уже слушались хозяина. «Я пришел, собственно, по делу». «Вот, правильно!» Нищий беспокойно потер ладони. «Как там наши неуловимые сталкеры? На сталкеров ни хера не похожи. Мне кошелек готовить или расстраиваться?» «Расстраиваться? Прости, я никого не нашел. Ничего, что походило на искомую базу». Бандит заметно погрустнел. Грандиозные, видать, планы у бандитов были. И вот рухнули. «Прошел через брос, тот участок непроходимой местности, миновал поле артефактов и обошел даже те земли, на которых базы быть не должно. Потом наткнулся на...» «Стой!» Нищий аж вскочил на... «Подожди, брат, как ты сказал? Поле артефактов?» «А?» Сталкер потерянно пробежал глазами помещение. «Да, поле. Потом я повстречал одну великолепную девушку по имени Оля. И вот теперь иду по ее...» «Да хуй с ней!» Нищий заметно разнервничал. «Ты правду говоришь? Не гонишь?» «Босс имел в виду, что твоя баба у нас сейчас», — оскалился Валдис. «Жива, здорова. А она у нас тут за повара сейчас. Ну и вроде как пленница». «Надеюсь, с этой прекрасной леди все в порядке?» — вежливо спросил сталкер. Но глаза у него опасно блестели. Конечно, бандитам это было до лампочки, как они у него там блестят. Сталкер был без оружия, под землей, а в соседних помещениях дежурил человек 20. Он не представлял для них угрозы. Они ведь не могли знать некоторых его особенностей мировосприятия. Но, конечно, никто и не думал, будто знаменитый стрелок мог им угрозой быть. Он у них чем-то вроде местной легенды стал, еще когда долговцев поубивал, а теперь так и вообще герой героический. «Конечно! Хрена этой Ольге сделает!» — раздраженно буркнул Нищий. Она подраненная пришла, с химерой что-то поругалась. А до того со слепыми псами. В общем, чуть живая была, в основном от истощения. Раны у нее так себе, никакие в общем. Ну, приютили, трогать не стали. Хотя некоторые буйные головушки и намеревались трахнуть девчонку. Я, может, и отдал бы ее им. За ней должок еще прошлый, да неоплаченный имеется. Да она про призрака нам рассказала. Я так и подумал, ты это. Имена меняешь по собственному почину, так что мог быть ты. Вот и оставили ее в покое. Только отпускать не стали. Она и не рвалась никуда особо. Говорит, ты сюда все равно придешь. А на старой базе каблуков ей делать нехер. Вот теперь нашу помощь бескорыстную отрабатывай кашеварством, а не привычным блядством. Сталкер сжал губы и побелел от ярости. Раньше нищий нравился ему чуточку больше. «Да ты не злись, парень!» — приветливо улыбнулся бандит. «Она так-то девка, ладно. Давно я ее знаю просто. Ты ее вот леди назвал. Но должен тебя огорчить. Она такая же леди, как я, Наполеон. Но девка и правда хорошая. Осталось с ней что-то доброе. Еще с воли. С большой земли, конечно». «Я заплачу ее долг», — хмуро поведал призрак, стараясь не выдать своего раздражения. «Не гони, брат! Раз она в натуре твоей оказалась, а не гнала, нам-то ничего она не должна. Хоть час пускай чешет на все четыре стороны. Хотя жаль будет. Готовит стервозина, прям пальчики оближешь». «Простите, технически она не совсем моя». Призрак покраснел и замялся. Бандиты переглянулись, пожали плечами. «То есть, ей нужна была помощь, и я, «Да плевать!» Нищий снова махнул рукой. «Твои дела, брат! Поле артефактов уверен, что нашел именно нашу сладкую сталкерскую легенду. Это точно поле?» «Да, я уверен в этом. Овраг примерно полкилометра. Аномалий мало, но земля усыпана самыми разными артефактами. Там их очень много, и самое интересное, очень мало излучающих ионизирующих излучений, радиацию», — пояснил он синхронно моргнувшим бандитам. Оба тут же просияли. «В основном такие, что можно нести в кармане. Собственно, можно брать мешок, лопату и собирать все подряд. Думаю, редко там кто брал артефакты». «Это как раз и есть поле артефактов», — счастливо молвил Валдис. «Годами аномалии выбрасывают артефакты, а брать их некому. Вот они и копятся. Путь туда есть?» «Он очень непонятен и запутан. Думаю, временами туда пойти вообще невозможно», — честно признался сталкер. «Я едва не погиб от жажды, прежде чем попал в этот овраг. Заблудился в аномалии. Там быстро теряешь направление и чувство времени». «Молодец, парень. Чаще там теряют жизнь. Тебе, видать, повезло». «Извини, босс», — прервал его Валдис. «Хрен поверю, что этому братку просто повезло». «Согласен», — бандит довольно заулыбал. «Ты теперь национальным героем нашей банды станешь. Эх, брателла, одну ходку туда, и я плачу тебе за четверть взятых артефактов. Проведешь пятерых по бросовой земле. А если все парни живы и здоровы вернутся, за треть всех артефактов плачу. Любая экипировка за мой счет. Возьмешься?» «Нет». Лица счастливых преступных элементов вытянули. «Зимой там делать нечего. Снег завалит овраг до самого верху. Как только трава позеленеет, я проведу твоих людей к полю за треть от цены взятого. При любом раскладе. Даже если назад выйду я один». «Торгуешься со старым больным человеком!» Нищий даже покряхтел немного. «А, по рукам! Но тогда ты должен пообещать мне, что не сдохнешь до весны». «Обещаю. Если соберусь подохнуть, то никак не раньше осени». Усмехнувшись, нищий поднялся и подошел к двери. Открыл, тут же в комнату вошла Ольга с подносом на руках. «Мы вас оставим!» Бандиты, улыбаясь несколько необычно, с неким туманным намеком покинули комнату, Напоследок нищий добавил. Вы сильно не увлекайтесь. Братва тебя, видать, желает. А как скажу им, что ты по весне поведешь пятерых полуартефактов, они двери вынесут, чтобы к тебе заглянуть. Бандит поморщился. Ваха точно прибежит. Кинжал случайно не потерял? А, ну мы же его с тебя сами сняли. Старею, блин. Ты нашел поле? Присела девушка на кровать, когда бандиты вышли. Глаза у нее были круглые от шока. Блин, мы так долго эту хренотень искали. Уже было все, поверили, что вся сказка о поле просто сказка. Почему ты не вернулась на базу? Спросил сталкер. Совсем не то, что хотел спросить. И таким голосом, будто девушка влияла на него. Вот секунду назад он был спокоен, как удав. А теперь ему стало жарко. Голос сам стал выбирать интонацию по своему настроению. Еще он на нее злился и одновременно радовался, что видит ее. Я думала, ты свалил давно. Обнес лавочку и на лыжи встал. Пожала плечами юная красотка в желтом комбинезоне, теперь ободранном, заляпанным старыми пятнами крови. Как про своих все выяснила, так и вообще. Решила тебя найти. Рванула сначала к Чешику. Думала, может, через него кто-то из наших еще связь держит. А кто там? Мертвы все. Потом вспомнила, как ты про нищего говорил. Ну и сюда двинулась. Думала, что ты один хрен сюда придешь. Как видишь, не ошиблась. Только я не знала, что ты мне не настоящую погонялу назвал. Ты поешь. Поди, есть хочешь. Я? Он хотел сказать, что это не ест, и если нет сырого кабанчика, конечно, вовремя прикусил язык. Посмотрел на тарелки. В одной был вареный рис, только странного вида. Попробовал, через силу проглотил. Гадость жуткая. Интересно, чем она так пищу испортить умудрилась? Оля, я тебе настоящее имя назвал. Я теперь призрак. Да, она улыбнулась. Как красиво она улыбнулась. Блин, чего это с ним? Мне тут парни говорили, что раньше ты был молния, а еще раньше стрелок. Парень, так делать нельзя, зона не простит. Или ты от нее себя прячешь, чтобы не нашла, но тогда зря, зону не обманешь. А вот разозлить можешь. Нет, не могу. Он тоже улыбнулся. Получилось немного криво. Попытался протолкнуть в себя еще ложку испорченного риса. Слушай. Тут нет риса, просто на воде. А что? Она отобрала у него ложку, попробовала. Нормальный плов. Не нравится? Я сама готовила. Они, бандиты твои, все консервы да сухпай жрут. А теперь даже жирком пообросли. Валдис теперь даже через день ест, что я приготовлю. Похоже на него. Сталкер вспомнил мускулистую, словно литую на бронзу фигуру Валдиса. Добавил мысленно в картинку жирку на брюхе и боках, усмехнулся. Он следит за фигурой. Да хрен с ним! Девушка устроилась поудобнее, закинула ногу на ногу. Рассказывай! Что рассказывать? Как что? Кому впарил вещички с базы? Или ты их оставил на месте? И как поле нашел, расскажи. И это, как вы растения убили. Они чего-то молчат, бандиты твои. Так говорят, стрелок двоих от смерти спас. И почти в одиночку мутанта опасного убил. И все. Там был мутант. Сталкер припомнил жутко оскаленное лицо получеловека-полуцветка. Вспомнил, как потом серые лицами бандиты помогали выжившим товарищам. Как он узнал, что в цветке сидел половина бандитов с именем Репа. В общем, ребята преувеличили. Зомби его расстрелял. А Ваха добил. А твою базу я закрыл и оставил в покое. Я ждал твоего возвращения, а потом пошел за тобой по следу. «Что, правда?» Она немного смутилась, но быстро взяла себя в руки. «Мне-то, в общем, до лампочки. Спасибо за заботу, конечно, но база твоя теперь, как договаривались. Я же не вернулась, да и не знаю теперь куда. Все ведь погибли. Мне же жаль твоих подруг, но их ведь не вернуть теперь. Надо жить. Утешаешь меня, что ли?» Неожиданно зло сощурилась девушка. «Ну так ты в трубу свои утешения скрути и в жопу поглубже засунь». Она вдруг вскочила на ноги и пошла к выходу. Сталкер уныло спросил спин. «Оля, скажи, почему ваше селение построено в форме солнца?» Девушка остановилась уже у дверей. Вернулась, села и как-то очень странно посмотрела на него. Потом отвела глаза и глубоко вздохнула. «Знаешь, парень, я вот не пойму, Что я тебя, урода, раньше не встретила? Еще за кордоном. Она грустно всхлипнула. У нас у всех бывали гости. Наемники эти часто бывали. А что, ребята симпатичные. В отличие от сталкеров, иногда моются. На зоне не двинуты. И другие в гости захаживают. А вот ни один, даже самый долбанный умник из всех этих хреновых козлов не въехал. Как именно построен поселок? Ты прав. Солнце. Мы ведь вызов себя называли. Но это не вызов никакой. Понимаешь, вы все, кто здесь, заблуждаетесь. Тут у нее глаза заблестели. Она начала говорить жаром. Кажется, не совсем здоров. Зона? С ней ведь воевать не надо. Она не проклятие никакое, не игрушка для ученых. С ней мягко надо, понять ее нужно. Понимаешь, понять зону и научиться в мире с ней жить. Она не язва, а лишь недовольство самой планеты. Ты знаешь, что наша планета живая? Это доказанная теория. И уже давно не теория. Планета возмущена тем, что делает человек. И вот мы видим наводнения, пожары, землетрясения. А зона – это последняя капля, последнее предупреждение. И если мы будем и дальше, как какие-то неандертальцы, сражаться с планетой, все, не стерпит она и уничтожит всех. Как было 10 тысяч лет назад, когда метеорит упал в Индийский океан. Как же планета ударила метеоритом по самой себе? Ведь метеориты из космоса. Она не только живая, но и разумная. Вот, и в Солнце, и все другие планеты. Если планета разумна и жива, то ее твердая кора представляет собой кожу. Девушка кивнула, потеряв нить своего монолога. Метеорит, упавший в Индийский океан, нанес повреждения практически всех поверхностей планеты. Поднявшаяся волна смела все живое практически на всей поверхности. Удар изменил угол вращения. Планету тряхнуло до самого ядра. Сталкер улыбнулся девушке. Любопытно. Люди на поверхности, словно микробы, на теле самого же человека. Выходит, разумная Земля избрала интересный способ борьбы с этими микробами. Примерно как если бы человек вошел в мусоросжигатель на несколько секунд. Победа над микробами очевидна. Плюс 70% ожога тела. Непоправимые повреждения психики, повреждения иммунной системы и в довершении не все микробы сдохли. В случае планеты не все люди уничтожены. Любопытный способ борьбы с человеческой угрозой. Если Земля разумна, то, думаю, не слишком. Идиот, чертов! После секундного размышления воскликнула девушка, и пуля вылетела вон. Походу добавив, ты ни хрена не понял, идиот! Надо же! Сталкер остался один. Тоскливо глядел на тарелку и не мог понять, отчего ему вдруг стало очень плохо. Обида девушки острыми коготками терзала его сердце. Очень хотелось кому-нибудь высказать свое недовольство. Горечь. Вот когда жалеешь, что рядом нет Кута с Рутом, или хоть какого-нибудь завалявшегося зомби. Гнилушка очень подошел бы. Он всегда мычал довольно тоскливо, как раз под нынешнее настроение. Очень подошло бы. Сталкер вздохнул и почувствовал, что хочет спать. Только он закрыл глаза. Вах! Это ты, стрелок Джагит! Здравствуй, Ваха! Вымученно улыбнулся сталкер, вошедшим. «Привет, зомби! Серый!» «Эй, чего грустный такой, а?» Ваха сел на стул. Второй занял Серый, мрачный и сильно осунувшийся со временем последней встречи. Зомби, как обычно, напоминавший зомби, встал у косяка. Головой он доставал до самого потолка. Казалось, парень пришел, чтобы на всякий случай подпереть головой потолок. Едва прекратив двигаться, он застыл, как камень. «Ваха! Чего ты к парню пристал?» — улыбнулся Серый. «Видишь, кушает человек». «Да нет, я есть не хочу». «Зомби кушать будет». Зомби отлился от косяка и, подхватив поднос, вернулся на прежнее место. Взяв кусок жареного мяса, он поднес его ко рту и замер, взглянув на призрака. Сталкер кивнул. Зомби откусил, механически прожевал, откусил еще, совершенно тем же движением, будто робот. «Вечно он жрет, да?» Ваха почесал большой нос и подмигнул Сталкеру. «Олга проходила, да? Вах, красивый Олга! Вах, красивый!» «Да, она очень красивая!» — кивнул призрак и грустно уставился на свои руки. «Ты чего такой пасмурный? Стрелок, то есть молния, то есть... мать твою!» «Призрак!» — подсказал зомби. «Спасибо!» — Серый повеселел. «Призрак, Да ты никак влюбился? Нет. Что ты? Совсем нет. Не очень убедительно. Это его кислое нет. Ольга тебя тоже любит. Быстро кивая головой, сказал Ваха. Ха! Да она меня ненавидит, Ваха. Вы бы видели, какая она отсюда выбежала. Словно фурия. Обидел я ее, хотя и не хотел. Тут же в ответ на две улыбки зомби продолжал пялиться в никуда и мерно двигать челюстями. Добавил. Дело не в любви. Какая разница? Она тебя любит. С чего ты взял? Злой был. Пожал плечами маленький человек, не слишком русской национальности. Стеснялся тебя. Хотел. Стеснялся. Совсем злой стал. Женщина все глупи. А если любит, то совсем глупи. Ага, любит, это точно. Тут к ней не один подкатывал. Трогать-то ее босс запретил. Но добровольно, если то пусть. А так, не-не. А и я подкатывал. А она все на тебя разговор выводит. Спрашивает, любит, или почти любит. В общем, дела, брат, ваши. Серый хитро прищурился. Призрак. Тут босс говорит, ты Поля нашел. Правда, Поля? Она и нас туда отведешь. Пятерых по весне. Я точно с тобой. Зомби идет с призраком. Хрен вам, Сэм. Немедленно вскинулся Вах. Я с ним пойду. И Жиля, шакал, чтобы его шайтан забрал. И всех других босс скажет. Понял, да? Ваха. Серый как-то странно покосился на бандита, серьезно задумчивым голосом спросил. Я вот все смотрю на тебя. Смотрю. Не пойму никак. Ты что, не русский, что ли? Ваха позеленел от ярости. Призрак не удержался и засмеялся. Серый уже хохотал. Даже зомби засмеялся. Странно так. Рот открыл и, не меняясь в лице, хо, хо, хо. Призрак с Серым перестали смеяться почти сразу, а Ваха обрел нормальный свой цвет. Ну и смех у тебя, зомби. Каждый раз душа стынет. Рек Серый и поежился. Вах, и сердце статки. Пробормотал Вах. Ваха, Серый, я должен вам сказать о предстоящем путешествии к полю артефактов. Оба обратили слух. Путь, которым я шел туда, ныне не существует. Это почему? Не понял Серый. Ваха тут же пояснил, резко подняв крючковатый указательный палец к потолку. Потому что ты глупый и шаг. Вибрас, аномалии меняют место. Вот. А-а-а. Протянул Серый задумчиво. Понятно. Вах! Обрадовался Вах. Как хорошо, что ты наконец все понял, Серый. Что именно понял? Подозрительно поинтересовался бандиту товарищ. То, что ты глупый шаг. Просиял Вах. Серый побагровел и с хрустом сжал кулаки. Господа, прекратите. Вы оба ничего не поняли. Подожди. Что ты хочешь сказать? Серый, кажется, нервничал. Так значит, сырнишек, Вах, обидно слушай. Расстроился Вах. Прекратите, мать вашу! Не выдержал перебранку призрак. К сожалению, он понимал, что пока она шутлива, но в таком милом обществе легко могла перерасти в перестрелку или поножовщину. Вы охренели совсем, бля? Сейчас обоим бошки посверну нахрен. Оба замолчали, открыв рты, воззрелись на призрака. Таких речей они от него никогда не слышали. Зомби вытянулся у стены по стойке смирно, уронив поднос, с которого, впрочем, уже успел съесть все съедобное. Пустые глаза замерли и смотрели в стену. Казалось, парень превратился в статую. Бандиты закрыли рты. «Блин, прям как босс орет!» Уважительно кивнул Серый и повернулся лицом к зомби. «Эй, братан, чего с тобой такое?» «А?» Каменная маска, бывшая в лицо бандита, повернулась из стороны в сторону, и при активном сопротивлении шеи... «Босс ушел?» Кричал громко. «Думать я злой босс!» «Охренеть, слушай!» Ваха потер пальцами свою гордость и величие, огромный нос. «Призрак, да? Расскажи, да, что хотел сказать?» «Простите мне мою грубую, невоспитанную выходку», — сокращенно извинился Ставки. «Мое поведение было просто отвратительным. Вы были правы относительно аномалии. Но дело не только в этом. Радиоактивные пятна броса большие, и они постоянны». «Хреново!» — Серый помрачнел. «Значит, не факт, что мы пойдем, куда нам надо». «Да, проход может быть, Но привести он может совсем не туда, куда нужно. Нам или оказаться тупиковым. Либо проход будет, но только сквозь источник сильного радиоактивного излучения. О, в этом случае мы пройдем. Босс всегда держит десяток скафандров и препараты для выведения радиации из организма. Серый улыбнулся своим мрачным лицом. Но только если радиационное пятно не будет слишком уж сильно фонить, иначе и в скафандрах сдохнем нахер. Они по сути комбинезоны и держат только низкий фон радиации. Призрак, Ваха покраснел, замолчал, но потом продолжил. Слушай, пес твой, два штука, твой, да? Ты приручил зверя, да? Это черный пес, да? Все уже знают, кивнув хмуро поинтересовался сталкер. Оба бандита с уважением закивали головами. Даже зомби кивнул. Процесс этого действия закончился как раз к концу речи призрака. Их надо выпустить наверх. Им плохо в клетке. Слушай, а ты как приручала, а? Проигнорировал последние слова Вах. Был палка? Кто был? Палка, Вах. Изобразил, как лупит какой-то палка. Вот так, и они тебя слушать. Нет, Ваха, нет, мы друзья. Когда-то я выручил их. И они выручили меня. Мы друзья. Ваха застыл в мистическом ужасе, взирая на призрак. Потом быстро поднялся и вышел прочь. Присутствующие молчали. Ваха открыл дверь и заглянул уже из коридора. Призрак, это знай, я тебя уважаю очень. Я нужен буду, слышны, и я приду. Вах. Что это с ним? Просил сталкер, когда Ваха исчез за дверью. Он Ваха, этим все сказано. Серый пожал плечами. «Слушай, я понимаю, ты сейчас не в форме, но я еще и по делу пришел. Выслушаешь?» Сталкер кивнул. «Ты когда сюда шел, видел там, вот между Хазой и нашей петушатней, то есть постом Долговских, километр вверх возвышенность, она тянется по краю зоны, считай до кордона, но это не важно». На ней радиации нету, аномалий почти нет, мутантов мало, а сталкеры не появляются почти. Конечно, и бандитов нет. Хрена им там делать, если хлебушек здесь, мимо свалки ходит. Артефакты оттуда давно повыгребли, новые появляются редко. Но есть там одно интересное местечко. Я случайно нашел, как какая-то научная лаборатория подземная, старая жуть. Ее, по-моему, бросили еще до того, как зона появилась. Запечатали. До лучших времен. Да и забросили. Так вот, какое дело. Пацанов сейчас на базе много. Но в течение недели они все разбредутся. Снег пока не глубокий, и все спешат. Кто по своим делам, кого босс отправляет, кто здесь дежурить будет. В общем, один я получается. А один я туда сходить не смогу. Полтергейст там пасется. Прямо у входа. Ну, допустим, я доберусь в одиночку туда и Гаврика этого стрёмного положу, если повезет. И что там дальше? Я же не знаю, может там бригада химер и что-то вообще неизвестно. Но одно точно, что-то вкусненькое для нас там тоже есть. Хрен знает, может артефакты, а может оборудование какое. Мне напарник нужен. И сейчас призрак, понимаешь, пока снег не лег сугробами, потому-то по зоне мало кто ходить будет. И я бы лучше посреди зимы пошел на лыжах. Но зимой-то за версту видно. И долг, красноперки эти, пуганы, туточки рядом. Сейчас надо, выброс только прошел. И если сегодня-завтра не выйдет, все, до весны. Так почему бы не пойти весной? Потому что там может ничего и не быть. Серый нервно дернулся. Но там что-то есть, нюхом чую, можешь поверить. Я когда за кордоном жил, форточником подрабатывал, так я ни одной хаты не вскрыл, пустой. Всегда нюхом чую, где поживиться есть чем. И где пусто или мало, только на сигареты да на сырок хорош. Так вот, если там что весной, по весне только свистнешь, вся братва за мной ринется. Делиться на всех. Так и на сигареты не хватит. А один по весне пойдешь, когда пацаны без дела сидят. Не поймут пацаны. Да я бы такого кидалова не понял, не простил. Так что только сейчас. А что нищий скажет? Он же может сильно расстроиться на нервной почве. Прострелить тебе что-нибудь за эту выходку. Ха-ха, расхохотался Серый. Ты парень с юмором. Босс в курсе. Я ему говорил. Ты знаешь, что ответил? Говорит, хм, весной. Сейчас людей нет. Хочешь, иди один. А пацанов не баламуть. Сейчас брат дел по горло. Только я не при делах. А в общем-то свободен. Сталкеры подтянули сезоны. Есть кого пощипать. Зима, все в норы прячутся. Ты же проводник. Разве тебе не нашлось работы? Извини. Да нет, ничего. Серый поморщился, пытаясь унять дергающечку. Ты ведь понял, да? Я уже не тот, что раньше. Пухим голосом он продолжил. Бывало, идешь по зоне, датчик на поясе. А по херу не смотришь даже. Идешь и знаешь, вот там смерть. А тут все нормально. А теперь без датчика вообще. Еще у хаты нашей в аномалии сдохну. Я пойду с тобой, Серый, завтра. Завтра с утра выступим. Серый вскочил и счастливо кинулся пожимать ему руку. Мой рюкзак вы уже забрали. Артефакты оценили стоимость? Брат, это ты зря. Все еще улыбаясь, сказал Серый. Ты призрак, братан наш. Пацаны тебя уважают. Не только за петухов тех, что ты положил, но и за историю с репой. Своих трясти только крысы берутся. А у нас пацаны все нормальные. Крысы кончат сразу. Так что рюкзачок твой даже не вскрывали. Он рядом с клеткой с псами стоит. Проводишь? А ты как себя чувствуешь? Серый вдруг вытянулся и с серьезным видом спросил, повернувшись к зоне. Доктор, как вы считаете, наш пациент уже достаточно здоров для пешей прогулки? А? Что? Казалось, парень спал с открытыми глазами, прислонившись к стене, и голос Серого разбудил его. Зомби тупо озирался, не понимая, чего от него хотят. Но едва Серый отвернулся, парень так и замер, с вывернутой головой и подавшись вперед плечами. Доктор говорит, что вы полностью здоровы. Операция прошла успешно. Вашу руку, больной. Сталкер, улыбаясь глупой шутке, протянул руку, и Серый помог ему подняться. Впрочем, как только он встал, выяснилось, что помощь ему не нужна. Он уже был почти в норме. Только ноги были немного ватные. Он слегка покачивался. Серый отпустил его и неодобрительно глядел на сталкера. «Дымок! Хрень такая! Валит человека с ног на раз! К завтрашнему дню ты в норму придешь!» «Конечно! Надо выпустить псов!» «Подожди, может, не надо?» беспокойно спросил Серый. «У нас сейчас пацаны наверху. Кого твои песики съедят, шеф расстроится, а пацаны не поймут, потребуют кончить их». «Кут и Рут не станут есть людей здесь, если я прикажу им». «Кут и Рут? Кто это?» «Мои псы, их так зовут». Электрик вновь был перед своим первым домиком. Теперь никакой опасности не было точно. Ничего необычного тоже. Только в том же самом домике по-прежнему ходили тенями зомби. Урчали, хрипели. Вечно они там появляются. Всегда. «Кот, Рот, по бокам!» проговорил он, глядя в красные глаза псов. Оба тут же растворились в вечернем сумраке. Сталкер двинулся к своему старому домику. Когда подошел совсем близко, какой-то зомби решил, что страстно желает закусить сталкера. Осознав свое желание, он ощерил пасть и двинулся нестойким и зигзагообразным курсом к своему возможному ужину. Сталкер не смотрел в его сторону, он печально глядел на остатки домика. Теперь его по сути не было, груда обломков. Старые воспоминания ворохом проносились перед глазами. Как много ночей он провел в погребе этого домика. Жаль, теперь и то прошлое, и сам погреб существуют только в его памяти. Отправив зомби хорошим пинком обратно к его постоянному месту обитания, сталкер повернулся прочь. Надо найти пристанище на ночь, а утром идти к столбу. Потом к... «Почему же вы всегда приходите снова?» Сталкер вернулся назад. Он подошел к домику. Наглый зомби, решивший его съесть, барахтался, у входа пытался встать. Он наступил ему на грудь и без усилий прижал к земле. Монстр завыл. В тот же миг пять голов, местами сильно подгнивших, местами покрытыми желтым гноем, повернулись к дверям. С жутким урчанием бывшие люди поднимались на ноги. Шатаясь, они двинулись вперед. С некоторых падали белесые черви, с других капал гной и черная жижа. «Хм, а нынешнее общество без моего умелого контроля сильно испортилось», — покачал головой сталкер. «Совершенно отвратительно. Безобразие. Вы тоже так считаете?» Вопрос был задан дрыгавшемуся под его ногой мертвецу. Тот замер и открыл пасть, жутко хрипя, выдохнул. «Ну и воняет же от вас», — сообщил ему сталкер. Опустил ногу на широко распахнутый рот. Череп бедняги лопнул. Тело сильно дернулось, подпрыгнув на земле, и умерло окончательно. «А с вами, простите, любезно, у меня просто нет времени вести беседы. Или долгие битвы. Именно поэтому закончу с вами быстро. Вы счастливы?» Монстры дружно захрипели. Сталкер улыбнулся несчастно. «Я знал, что вы это скажете. Прощайте, вонючие господа». Сталкер поднял руки и нанес два плавных удара ладонями по воздуху. Синие искры вспыхнули в его глазах, пробежали по рукам, и две тугие молнии врезались в тела мертвецов. Весь домик засиял. Беднягу разбросало во все стороны. Стойкий запах мертвечины уступил место вони горелого мяса. «Что же у вас так манит сюда?» — задумчиво спросил он у остатков покойных, густо усыпавших захламленный пол. Он видел все как днем. Вот если опустившаяся ночь скроет в своем непроглядном мраке и звезды, и луну, тогда он станет несколько подслеповат. А пока он видел превосходно. Так что к поискам он приступил сразу. Осложняли их два обстоятельства: горы горелой плоти и то, что он не знал, что же все-таки искать. Распинывая остатки в разные стороны, он приступил к поиску неизвестно с чего. Именно поэтому уже через час электрик мрачно скрипел зубами, прислонившись плечом к стене. Он смотрел на пол, разломанный в куски. Осколки дерева плотно перемешивались с гнилой, впоследствии хорошо прожаренной плотью. Выглядело это месиво, не слишком приятно, даже сейчас в темноте. А уж как воняло! Но загадку очень уж хотелось решить. Сталкер размышлял. Под полом погреба не оказалось. В самом полу тайников никаких не было. Нашелся только скелет, возможно, прошлого обитателя или первого хозяина домика. А может, давно съеденной жертвы, хотя очень уж старый скелет. Может, в стенах спрятано то, что манит сюда зомби со всей округи. Электрик отошел от стены и красивым резким ушира разнес ее на куски. Крыша заскрипела, накренилась. Сталкер подождал немного. Не рухнет? Не рухнуло. Некоторое время он рассматривал обломки стены и измельчал те, что крупнее. Пусто, ничего необычного. Он подошел ко второй стене, и в это время пожаловал новый обитатель. Грозно мыча, он пытался попасть в двери, но все время натыкался на косяки. Обойти домик и ворваться внутрь через широкий пролом у него не хватило мозгов. Сталкер улыбнулся гостю. «Уважаемый, вы, возможно, не заметили, я немного занят. Приходите в другой раз. Позже я с удовольствием убью вас. Но сейчас совершенно нет времени». Сталкер разочарованно развел руками и опустил глаза. «Я очень сожалею». Ему на глаза попался череп прошлого обитателя. Собственно, от него и остался череп. Часть грудной клетки, да одна нога. Остальные кости съело время и разложение. Электрик поднял череп и повернул пустыми глазницами к мычащему зомби. «Возможно, я познакомлю вас вот с этим замечательным джентльменом, к несчастью мертвым. Вы, наконец, образумитесь и уйдете прочь. И тогда...» Сталкер стоял, открыв рот. Зомби прекратил ломиться в двери, повернулся и пошел в лес. «Эй, что за...» «А ну вернись, придурок!» Он двинулся к двери, по-прежнему держа череп в руках. Сталкер собирался догнать его и осмотреть, что с этим зомби не так. Он и не ожидал, что мертвец вдруг повернется и подойдет к нему. Он подошел и замер перед ним, чуть не по стойке смирно. «Поразительно!» — только и сумел выдохнуть сталкер, изучив мертвеца. 100% дохляк, гнилой, как вся структура правоохранительных органов. По нему даже черви ползали. Один только что вылез из ноздри и, не торопясь, заполз в рот. Этот труп вот-вот начнет разваливаться на ходу. Он был из тех, кто не поддавался никакому воспитанию. Если болтун со временем стал шарахаться от него, как от огня, то такие мертвяки уже не были способны ни на что, кроме как чувствовать голод. Собственно, из этого состояли их стремления, личность и все поведение. И никогда они не были способны не то что выполнить, понять простейшие команды. Тем не менее, этот повиновался его голосу. Может, дело в вежливости? Сомнительно, конечно. Зомби все очень невоспитанные существа. «Будьте добры, лягте на землю и отожмитесь два раза, если, конечно, вам не трудно». У электрика был стабильный шок. Труп мыча рухнул на землю и кое-как отжался от пола. Застыл на руках и, подняв морду, заурчал. Не очень сознавая, что делает, сталкер сказал: «Да-да, еще раз». Зомби хрипнул что-то и, отпустив голову от Джонс, упал и теперь не шевелился. «Чудеса!» — сказал он, садясь на корточки. Череп в руках мешал, и он его отбросил в сторону. «А теперь, милейший, я бы хотел, чтобы вы пробежались к тому дереву». Зомби никуда не побежал. Неожиданно быстро он вскочил и, распахнув пошире пасть, дико хрипя, кинулся на сталкера. От неожиданности ему даже удалось повалить электрика на землю, и почти получилось укусить. Энергетическая струя, по сути, несколько сплетенных молний отбросила мертвеца, причем во все стороны сразу. «Что это было?» – задумчиво спросил он сам себя, сидя на земле. «Странные зомби. Сумасшедшие зомби. Вследствие чрезмерной или слишком легкой тухлости сошедшей с ума. Но это глупо. Так не бывает». Он размышлял около получаса, а потом вспомнил о черепе. Ведь именно пока в его руках был череп, зомби вел себя странно. Тоже не ахти объяснение. И в голову оно приходило за полчаса не единожды. Но другого просто не было. Он отыскал череп давно умершего человека и стал внимательно изучать его. Что же в нем такого необычного? Во-первых, он был, как положено, черепу белым. Но таким ярко-белым он вообще-то быть не мог. Но здесь, в земле, вот если бы он пролежал с год на пустыне, где свирепствует солнце и ветер, он стал бы таким. Интересно, вот еще любопытный момент. Он очень твердый. Почему? Непонятно. Сохранился идеально. Даже пломба на одном зубе до сих пор стоит. Древняя пломба. Таких уже не делают. Может и правда хозяин домика, а может один из первых сталкеров. Так вот еще любопытная деталь. Глазные впадины маловаты для человека. И форма черепных костей немного отличается от привычных. Любопытно. Швы на черепной коробке расположены не как у людей. Такое чувство, что череп был размягчен, став подобен воску, а потом застыл, извлеченный из мягкой среды. И начав оплывать, сталкер вынул нож, поковырял в черепе дырку. Попытался. Твердостью кость не уступала металлу лезвия, но все же он смог нанести тоненькую щербинку на поверхности. «Ведьмин студень!» — воскликнул он. «Ты, парень, с головой окунулся в ведьмин студень, но такой аномалии уже давно не существует. Собственно, а ты, парень, помер очень давно. Ты окунулся, и студень исчез. Почему? Так разве бывает? Что-то еще повлияло на тебя, и теперь ты как ментальный маяк, и плюс ментальный усилитель, очень мощный. Студень, если ее давно нет, откуда я про него знаю?» Еще одна ячейка памяти изволила открыться. Ведьмин студень. Коллоидный газ, неизвестной науки типа, в свободном состоянии в зоне не встречается уже много лет. В природе неизвестен. Изученные свойства растворяют любую материю, превращая ее в элементарные частицы. Частицы коллоидного газа своего типа. Вот и все, что известно, несмотря на горы материалов и многолетние исследования. Сталкер закрыл глаза, чувствуя, что в памяти появился какой-то ключ. Он знал, что с его помощью может открыть еще несколько запертых дверей. Но когда он закрыл глаза, не смог вспомнить. Из головы все улетело начисто. Он увидел себя самого и пространство вокруг с высоты птичьего полета. Он видел себя сидящим на земле, с ярко сияющим синим светом черепом в руках. Вокруг на полкилометра простиралась знакомая местность. Все остальное было погружено во мрак ночи. Он тупо смотрел, ничего не понимая. Спустя миг из тьмы вынырнула мерцающая желтая искорка. Мигнула и потускнела. Сталкер посмотрел ближе и увидел бредущего к нему зомби. Из любопытства он мысленно приказал мертвецу удариться от дерева и идти строго на север. Открыл глаза и увидел привычный мир из привычного положения. Вдалеке неповоротливый зомби неуклюже разбежался и со всего маху врезался в ближайшее дерево. Упал, захрипел, поднялся и потопал. Правильно, на север. «Продать тебя или себе оставить?» — спросил он у безмолвного черепа, глядя в его пустые глазницы. «Обыкновенный череп, пока не закроешь глаза, если по сути он дает власть контролера. Интересно, работает на других существах?» Сталкер заметил трусивший среди деревьев крысиного волка. Закрыл глаза и нацелил свое зрение туда, где бежал волк. Его там не было. Деревья, трава, листья, никакого волка. Открыл глаза он и увидел животное, присевшее на задницу и с рычанием чешущего шею задней лапой. Вновь закрыл глаза, пса не было.